Глава 5. Бессознательное тело общества. Японцы, забывшие о теле. Я уже неоднократно говорил о стенах, которые мы сами того не замечая возвели вокруг себя. Феномен наизнанку, когда современные люди принимают за норму то, что на самом деле является отклонением, касается не только восприятия информации. Этот феномен тесно связан с проблемами бессознательного, тела и общества. Сознание и бессознательное – это вопросы мозга. Тело и мозг – вопросы физиологии, а общество – вопрос социальный. В современной Японии во всех этих сферах происходят поразительно схожие процессы. И то, что мы их не осознаем или попросту забыли о них, возможно, в этом и кроется главная проблема японцев. После войны мы перестали думать о многом, и в первую очередь о теле. Забыв о теле, мы стали функционировать одним только мозгом. Вы можете возразить: «Да ладно, у меня и ноги болят, и спина ноет». Но проблема тела, о которой я говорю, совсем другого рода. Тело в секте Аум Синрикё. Примечание. Аум Синрикё – религиозная секта, совершившая теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году. Члены секты носили характерные электроды на голове. Внесена в список террористических и экстремистских организаций в Российской Федерации. Конец примечания. Начнем с дела Аум Синрикё. Событие, которое следует рассматривать не только как криминальную историю, но и как поворотный момент в послевоенной японской мысли. Аум Синрикё была колоссальной проблемой во всех отношениях. Но я долго не мог понять, как к ней подступиться. Многие мои студенты из Токийского университета попались на крючок секты. Почему образованные молодые люди пошли за откровенно мошенническим гуру? Вот что не давало мне покоя. Все стало на свои места, когда я прочитал полную расшифровку дела Аум Синрикё, которую написал Тосики Такеока. Такеока – археолог по специальности, и он применил к анализу секты чисто археологический метод. Что это значит? Он работал исключительно с материальными свидетельствами, публикациями самой секты, книгами об Аум, газетными и журнальными статьями. Археология ведь реконструирует прошлое только подошедшим до нас артефактам. Вот и к Аум Синрикё он подошел точно так же. Такеока скрупулезно изучил свидетельства адептов и бывших членов секты об их опыте тренировок и инициаций. Его вывод: убежденность последователей проистекала из того, что они могли в точности воспроизвести мистические переживания, которые Асахара описывал в своем учении. Иными словами, Асахара действительно практиковал йогу и практиковал грамотно. Поэтому он мог предсказывать, что произойдет с телами учеников во время медитации и обеспечивать им те самые мистические переживания. Для молодежи, никогда прежде не сталкивавшейся с собственной телесностью, эти предсказания Асахары были настоящим откровением. Прочитав это, я наконец понял, почему за этим человеком пошло столько народу. Армия и тело. Ключевое слово здесь — тело. Я давно подозревал, что проблема тела — это ахиллесова пята послевоенной Японии, культурная лакуна. И вот подтверждение. До войны телом ведала армия. Но с капитуляцией этот институт исчез в одночасье. И с тех пор мы так и не научились обращаться с самым близким нам, с собственным телом. В Японии всего 2-4 поколения назад почти все были крестьянами, не горожанами. А потом, за какие-то десятилетия, природа повсеместно уступила место городам, и эти люди внезапно превратились в горожан. Город, о котором идет речь, это то самое общество, рожденное разумом, которое я описывал в предыдущей главе. Иными словами, это общество, где воплощается в жизнь мир, спроектированный человеком в собственной голове. По сути, любой город возникает из процесса, когда человек сначала придумывает что-то в уме, а затем воплощает это в реальности. В Японии вместе с урбанизацией в эпоху модернизации внезапно возникла проблема тела. Вероятно, в обществах с долгой историей городской жизни, в китайской культуре или у евреев, эта проблема была решена давным-давно, поскольку они урбанизировались намного раньше. И все же в Японии до определенного момента армия насильственно регулировала отношения с телом даже у городских мужчин. Что такое армия как организация? Это структура, которая заставляет тело двигаться единообразно, не давая мозгу думать. На поле боя задумаешься, и тебя убьют, поэтому тренировками вбивают рефлекторные движения. Когда командир приказывает направо, нельзя каждый раз размышлять, а стоит ли мне действительно поворачивать направо. Как жить в собственном теле? Чтобы меня правильно поняли, я вовсе не призываю вернуть воинскую повинность. Дело не в том, хороша армия или плоха. Дело в том, что когда она существовала, те, кто в ней служил, не задумывались о собственном теле. Тренировки заставляли тело двигаться еще до того, как человек успевал подумать. Приходилось вести жизнь, полностью зависимую от тела, и волей-неволей тело становилось осознанным. Так как же теперь, когда армии больше нет, нам выстраивать отношения с собственным телом? Ответ на этот вопрос определенной части молодежи предложила секта Аум Синрикё и ее лидер Асахара Сёко. Именно в этом, как мне кажется, заключался ключевой момент проблемы. Молодым людям, не знавшим, что делать со своим телом, Асахара предложил методики, которые сам позаимствовал из йоги и переработал. И люди, решившие, что наконец-то нашли ответ на мучивший их вопрос о теле, пошли за ним. Но дело не только в аум. Любые телесные практики таят в себе опасность. Недаром с древних времен суровые аскетические практики японского буддизма требовали уединения. Возможно, в этом была мудрость наших предков. Тело и обучение. Движение тела и обучение тесно переплетены. В мозге входящая и исходящая информация работают в связке. Результат одного действия влияет на следующее. Возьмем простой пример. Младенец учится ходить, раз за разом падая. Результат действия, в данном случае падение, меняет следующую попытку. Постепенно ребенок перестает падать и начинает ходить. Существует модель работы мозга, которая сейчас считается наиболее точной – нейронная сеть. Подробнее я расскажу о ней в главе 6, но если говорить в общих чертах, на основе этой модели можно создать программу, которая сама исправляет ошибки и обучается. Программу, которая меняет следующее действие в зависимости от результата предыдущего. Это тот же процесс, что и человеческое обучение. Например, при создании программы распознавания букв самообучающаяся программа оказывается намного эффективнее и проще, чем та, в которой заранее прописаны все мельчайшие детали. Путь меча и пера. Что из этого следует? В основе своей человек – это обучающийся робот, причем обучение обязательно включает в себя действие. Когда мы слышим слово «обучение», то представляем себе чтение книг, но это не так. Обучение происходит только через действие. При этом телесные движения отнюдь не обязательны. Можно мысленно повторять цикл ввода-вывода информации. Решение математических задач – это как раз такой внутренний цикл. Проблема в том, что мы склонны фокусироваться только на вводе информации, забывая о выводе. И о теле мы забываем именно по этой причине. Период Эдо очень похож на наше время тем, что это было городское общество с акцентом на интеллектуальную деятельность. Примечание. Эпоха Эдо. По-японски Эдо-дзидай. Период в истории Японии 1603-1868, когда страной правил сёгунат Токугава. Характеризовался изоляцией от внешнего мира, расцветом городской культуры и жесткой сословной системой. Конец примечания. В эпоху Эдо после конфуцианства главенствующим стало учение Ван Янмина. Его суть в единстве знания и действия – тигё гуицу. Знания и поступки должны быть неразделимы. Думаю, это означает, знание, которое не воплощается в действии, бессмысленно. В этом истинный смысл принципа пути меча и пера – бунбу рёдо. Речь не о том, чтобы овладеть двумя разными искусствами – военным и гражданским. Речь о том, что они должны взаимно дополнять и обогащать друг друга. Изученное и действие должны влиять друг на друга. У младенца программа обучения запускается, когда он начинает ползать. Двигаясь, он меняет визуальную картину мира. А это, в свою очередь, меняет его реакции и действия. Ползая, малыш то и дело натыкается на ножки стола и учится их обходить. Он обнаруживает, что движение расширяет поле зрения. Это повторение и есть обучение. Накапливая опыт таких циклов ввода-вывода информации, ребенок приходит к освоению речи. Постепенно он научается проделывать эти циклы исключительно в голове. Математика и философия – яркие примеры такого чисто мозгового, абстрактного мышления. Взрослые живут нездорово. Младенцы естественным образом учатся через тело. Студенты тоже постоянно получают новый опыт. Однако человек, взрослее, ограничивает не только входящую информацию, но и свои действия. И это, на мой взгляд, крайне нездоровое состояние. Профессиональная специализация означает сужение каналов ввода и вывода информации. Если сравнить с компьютером, это все равно, что бесконечно запускать одну и ту же программу. Здоровое состояние – это постоянная смена программ, разнообразие входящей и исходящей информации. Когда я уволился из Токийского университета, мир вокруг изменился настолько, что казалось, будто прежняя жизнь была в прошлом воплощении. Я считал, что довольно свободно критиковал университетскую систему, еще работая там, но понял, насколько был скован, лишь уйдя в свободное плавание. Эти ограничения не осознаешь, пока не выйдешь за их пределы. Вот что такое бессознательное. Поговорка «стыд в путешествии как сор, выброси и забудь» как раз об этом. Покинув привычное сообщество, понимаешь, насколько докучливыми были повседневные ограничения. Движение тела напрямую ведет к познанию нового мира. Чтобы меня не поняли превратно, уточню, я вовсе не агитирую менять работу. Не хотелось бы, чтобы подумали, будто взрослому для перемен доступны только развод или увольнение. Даже занимаясь одним и тем же делом, человек может внутренне меняться, переключать свои внутренние программы, это вовсе не редкость. Если бы заниматься одним и тем же было однозначно плохо, то я, собирающий насекомых с детства и по сей день, оказался бы безнадежным случаем. Но все, конечно, не так просто. Взять хотя бы мою энтомологию. Прежний я и нынешний я сильно отличаются. Например, поймал я долгоносика, сверяюсь с определителями, а признаки не сходятся. В молодости я подумал бы, наверное, это я что-то не так вижу, раз не могу найти в книге. Но теперь, с таким опытом за плечами, я могу предположить и другое. А может, эта книга ошибается? А я-то как раз прав. Годы практики меняют взгляд на вещи. Это и есть своего рода перепрограммирование. Правда, как я упоминал в главе о науке, для этого необходим постоянный настрой на проверку и перепроверку. Тело в мозге. Как выглядит проблема тела с точки зрения мозга? В человеческом мозге самая верхняя часть коры управляет ногами, ниже – бедрами, еще ниже – животом. Иными словами, расположение зон прямо противоположно реальному положению частей тела. Но когда мы доходим до шеи, порядок вдруг меняется. Теперь управление переходит к голове. Если следовать по порядку – ноги, бедра, живот, грудь, шея – то логично было бы продолжить – челюсть, рот, нос, глаза, лоб, словно человек стоит на голове. Но в реальности после шеи идет голова – глаза, нос, рот, щеки. Именно так распределено представительство тела в мозге. Это показано на знаменитой схеме Пенфилда – гомункулусе. У человека в мозге верхняя и нижняя части тела словно разорваны на уровне шеи. Интересно, что у летучих мышей в мозге все расположено последовательно, от головы до лап. Голова, передние конечности, туловище, задние конечности. Почти полная противоположность человеку. Возможно, поэтому люди ходят головой вверх, а летучие мыши предпочитают висеть головой вниз. Но почему человеческий мозг разорван на уровне шеи? Дело, вероятно, в том, что движения выше и ниже шеи различны по своей природе. Выше шеи – это прежде всего движения, связанные с приемом пищи. Ниже – перемещение тела в пространстве. Цели совершенно разные. С этой точки зрения разделение в мозге на уровне шеи вполне логично. И то, что руки оказались посередине, тоже очень глубоко символично. У человека движения головы, помимо питания, выполняют важнейшую функцию – коммуникацию. За это отвечают рот и глаза. Уволить – значит отрезать голову. В японском культурном восприятии шея – граница между телом и личностью. И если тело в мозге разделено на уровне шеи, тогда становится понятным, почему японское выражение «куби-о-киру» – «отрезать голову», «уволить» – имеет столь сильный символический оттенок. Это не просто метафора удобного для отсечения места. Бессознательно мы ощущаем, верх и низ нашего тела изначально разделены. Развитие цивилизации – во многом заключается в подавлении движений ниже шеи. Автомобиль заменяет ходьбу. Это и есть подавление функций нижней части тела. Для животных движение – основа существования. Недаром в японском языке само слово «животное» – «добуцу» буквально означает «движущееся существо». Передвижение на ногах – базовая функция. Можно сказать, что цивилизация развивалась, подавляя эту функцию передвижения. Так как же нам относиться к проблеме тела? Какое место оно должно занимать в нашей жизни? Это крайне важный вопрос. Но японская культура его так и не решила. Более того, мы даже не осознаем, что такая проблема существует. Взять хотя бы нашу повседневность. Незаметно для себя мы перешли от жизни на татами к жизни на стульях. Для тела это кардинальная перемена, ведь поза кардинально меняется в зависимости от того, сидишь ты на полу или на стуле. Но когда и как это произошло, никто не помнит. Не было же заседания парламента с решением: «Отныне в японских домах оставляем одну традиционную комнату, остальные делаем западными». Когда именно стулья стали центром нашей жизни, уже никто не скажет. Вот так в послевоенной Японии важнейшие для тела вещи решались как-то сами собой, незаметно. Или взять похоронные обряды. Японцы традиционно хоронили своих покойников в земле, но после войны, в период бурного экономического роста, массово перешли на кремацию. В эпоху Эдо кремация была под запретом из-за опасности пожаров. К слову, в Токийском университете, где я работал, до сих пор хранятся мумии эпохи Эдо. По тогдашнему обычаю, людей хоронили в бочках на болотистой местности, и некоторые тела не разложились, а превратились в мумии. У хорошо сохранившихся уцелели даже волосы на интимных частях тела, можно определить пол и многое понять о покойном. Сегодня же погребение в земле почти исчезло. Хотя способ обращения с телом умершего – это важнейший религиозный вопрос, он как-то сам собой изменился. Идеальная община. Когда-то, когда общество объединяло единая цель и система ценностей, существовал ответ на вопрос об идеальной общине или семье. Именно поэтому могли существовать большие общины. В таком случае, есть ли вообще смысл спрашивать, какая община идеальна? Возьмем семью. Большая она или нуклеарная – это всего лишь следствие наших представлений о счастье. Община – это результат устремлений составляющих ее людей, а не некий идеал, существующий сам по себе. Когда-то общим идеалом было, чтобы никто не голодал. Теперь эта цель достигнута, и представления об идеальном разошлись. Именно поэтому распадаются общины. В современной риторике эту разобщенность даже называют проявлением свободы. Это напоминает культ индивидуальности. Но так ли это? Как существует здравый смысл, любой человек это поймет. Так, возможно, существует и некое общее направление для всех людей. Думаю, ключ к ответу в идее о том, что жизнь имеет смысл. Психолог Виктор Франкл, переживший заключение в Освенциме, оставил множество трудов. «Человек в поисках смысла», где описан его лагерный опыт. «Сказать жизни «да» и так далее». Во всех своих работах и лекциях он неизменно обращался к вопросу о смысле жизни и утверждал, смысл находится вовне. Мы говорим о самореализации, но реализовать себя можно только во внешнем мире. Проще говоря, смысл жизни не замыкается на самом человеке. Он всегда рождается из отношений с окружающими, с обществом. А значит, в повседневной жизни обрести смысл можно только в общине. Смысл жизни. Когда Франкл преподавал в Венском университете в 1970-х, 60% американских студентов считали жизнь бессмысленной. Среди австрийцев, немцев и швейцарцев таких было лишь 25%. Оказалось, этот взгляд особенно характерен для людей с американским типом мышления. Более того, по тогдашней статистике, все 100% молодых наркоманов считали жизнь лишенной смысла. Франкл размышлял о том, что значит жить, находясь в концлагере, где каждый день мог стать последним. Смысл его собственной жизни заключался в том, чтобы помогать другим находить смысл в их жизни. Он спрашивал о смысле жизни у больных раком в терминальной стадии, прикованных к постели. Некоторые врачи могли бы решить, что для таких людей смысла жить уже нет, но Франкл думал иначе. Само отношение человека к своей судьбе может воодушевить окружающих. Один онкобольной сетовал, как тяжело умирать, расставаясь с детьми. Франкл отвечал примерно так. «Если бы у вас не было близких, вы не могли бы так страдать». По крайней мере, вы оставляете в этом мире тех, с кем не хотите расставаться. У многих и этого нет. Вопрос о смысле жизни остается критически важным. Судя по распространению наркотиков, многие современные люди считают жизнь бессмысленной. Размышления о смысле жизни необходимы как отдельному человеку, так и общине в целом. Рискну высказать непопулярную мысль. В теракте 11 сентября шокировал не только масштаб трагедии, но и сам факт, что террористы были движимы таким мощным ощущением смысла. И не в том ли был шок, что в ответных действиях Америки не чувствовалось сопоставимого смысла? Каким бы извращенным он ни был, но у террористов была цель, которой, кажется, не хватало Америке. Впрочем, эпоха, когда идеология служила смыслом жизни, как в довоенной Японии, уже закончилась. Я не пытаюсь это оправдывать, но это не означает, что смысл жизни исчез. Для современного человека после решения проблемы голода общей темой могла бы стать экология. То, что я могу сделать для окружающей среды, для общины, для людей вокруг, разве это не смысл жизни? Когда община функционировала нормально, сама система взаимных обязательств между людьми придавала жизни смысл. В процессе жизни мы вступаем в отношения, где неизбежно возникают долги, данные и полученные. Есть долг, возвращаешь его с благодарностью. В этом очевидный смысл. На том же строится и образование. Воспитывая человека, мы возвращаем общине, которая нас вырастила, достойного члена общества. И это, по сути своей, бескорыстный акт. Смысл страдания. Размышлять о смысле жизни непросто. Готовых ответов нет, правильных решений не существует. Куда проще и современнее отрезать. Жизнь бессмысленна. Но отказ от серьезных размышлений об этом ведет к несчастью не только общины, но и нас самих. Взять хотя бы экологию. Легко впасть в нигилизм. Все равно случится извержение вулкана, и никакой тебе экологии. Или упадет метеорит, и люди вымрут, как динозавры. И ничего не делать. Но это слишком грубый и примитивный вывод. Есть ли смысл в страданиях от болезни? Некоторые врачи считают, что никакого смысла нет, и видят свою задачу в устранении боли любой ценой. Но я убежден, даже в страдании есть смысл. Нельзя считать страдания абсолютным злом, иначе больной мучается вдвойне – от самой боли и от ее бессмысленности. Идея о смысле страдания религиозная по своей сути и в крайних формах может оправдывать даже социальную несправедливость как необходимость. И все же важно видеть многогранность. Даже в страдании могут быть положительные стороны. Рост числа самоубийств напрямую связан с экономическим кризисом, но в глубине – с тем, что все больше людей не находят смысла в жизни. Великолепный пример приводится в книге «Механическая демократия» Хидэмине Такахаси. Местные жители, прочесывая лес самоубийц Аокигахара, встретили неудавшегося самоубийцу. Примечание. Аокигахара. Густой лес на северо-западном склоне горы Фудзи, префектура Яманаси, возникший на лавовом поле извержения 864 года. Известен в японском фольклоре как Юкай, проклятое место. После романа Сэйтё Мацумото «Волны деревьев» 1960-й получил печальную славу леса самоубийц. Сюда часто приходят сводить счеты с жизнью. Полиция и добровольцы ежегодно проводят поиски пропавших. Конец примечания. Он сказал: «Вот, пытался повеситься. Ветка обломилась, упал и расшибся. Думал, помру». История комичная. Но этот человек, отделавшись ушибами вместо смерти, наверняка увидел мир по-новому. Ощущение тупика, невозможность найти смысл – Вот корень многих проблем, включая суициды. Недавно Курамото Со сказал: «Большинство японских служащих уже ждут природных катастроф. Это признак того, что люди не верят в возможность вырваться из тупика собственными силами. На самом деле важен сам процесс размышления о смысле. Как говорил Франкл, жизнь постоянно задает нам этот вопрос. Размышляя об общине, мы склонны представлять безликую массу, но речь идет о счастье и смысле жизни каждого из нас. Забытое бессознательное. Наряду с телом и общиной, после войны мы вытеснили из сознания или перестали думать о проблеме бессознательного. Осознавать бессознательное звучит парадоксально, но суть в том, что мы перестали признавать само существование бессознательного и его важность. Мы живем в городе, в обществе, рожденном разумом. Кроме современности, я приводил в пример Эдо и Хэйян, древнюю столицу. Неважно, хаотичный ли это город, где каждый строит, что хочет, или спланированный мегаполис, суть одна. Это общество, рожденное разумом. Не обманывайтесь. У нас в центре города много парков и зелени. Мы живем на природе. Жить в городе значит жить в мире сознания. И мы, полностью погрузившись в этот мир, забываем о бессознательном. Открытие бессознательного. Фрейду пришлось открывать бессознательное именно потому, что после XVIII века Европа стремительно превращалась в городскую цивилизацию. То, что раньше было обычной частью повседневной жизни, бессознательное, становилось все менее заметным. Вот почему Фрейду и понадобилось его открыть. Но изначально бессознательное – это не предмет для открытий, а естественная часть нашего существования. В конце концов, мы спим каждый день, а во сне все мы близки к бессознательному состоянию. Даже если снятся сны, это совершенно иной уровень сознания, приглушенный, не похожий на бодрствование. Современный человек, похоже, вычеркивает время сна из своей жизни. Одна из причин – жизнь в городах, созданных разумом. Достаточно взглянуть на образ жизни молодежи. Круглосуточные магазины работают для них как основных клиентов. Когда все спят, только эти магазины сияют огнями, и молодые люди там собираются. По сути, это символ того, что для них время сна – несуществующее время. Почему для них нет времени сна? Почему они считают сон пустой тратой времени? Да потому что они вычеркнули бессознательное из своей жизни. Это доказывает, что центром всего стало сознание. Поэтому молодежь старается не спать любой ценой. В крайнем случае держится до последнего и валится замертво. Из-за этого ложатся все позже и позже, а утром приходится идти на работу, и они плетутся туда со скрипом. Студенты в глубоком сне. Возможно, именно поэтому за последние пару лет в университете я наблюдаю поразительное явление. Прихожу на первую пару, а там уже несколько студентов лежат на партах и спят. Оставляю их в покое, читаю лекцию полтора часа, они все еще спят. Ни разу не просыпаются. Это просто не укладывается в голове. Если бы они заснули от скуки, слушая меня, обидно, конечно, но понятно. Но они спят от звонка до звонка. Специально приходят на первую пару, чтобы проспать ее всю. Разумеется, отчасти дело в том, что учиться им неинтересно, поэтому и лекции слушать незачем. Для них важно не содержание занятий, а быть или не быть рядом с друзьями. Это практически единственное, что их волнует. Когда друзья засыпают, они от нечего делать играют в игры, шлют сообщения по мобильному, и вот уже ночь на дворе. идут в круглосуточный магазин, что-то покупают, жуют под ночные телепередачи. И так по кругу. Легко списать все на избалованность современной молодежи. Но корень проблемы, скорее всего, в том, что они думают только о том, что делать в часы бодрствования. Треть жизни бессознательная. Как из городов этого порождения разума вытесняется бессознательное, то есть природа, так и из голов горожан оно постепенно исчезает. Но человек спит треть жизни. Значит, как минимум треть нашего существования – это бессознательное. И эту треть, занимающую такую огромную часть жизни, нельзя игнорировать. Даже в бессознательном состоянии тело продолжает работать. Бьется сердце, гены копируют клетки, они делятся, происходит множество процессов. И это тоже ваша жизнь. Но современный человек, похоже, об этом и не думает. Для него это просто время отдыха. Он исключает сон из своей жизни. А ведь именно это искажает оставшееся время бодрствования. Поскольку человек признает только непрерывность сознания, он без тени сомнения считает себя до засыпания и себя после пробуждения одним и тем же непрерывным существом. Конечно, осознавать бессознательное – это противоречие в терминах, невыполнимая задача. Но важно помнить, что у нас есть бессознательная часть, и делать поправку на это в своем сознании. Левое и правое в разнобой. То, как современный человек относится к бессознательному, наглядно демонстрируют пациенты с разделенными полушариями мозга. У них каждое полушарие пытается делать противоположные вещи. Левая старается стянуть носок, правая – натянуть обратно. Со стороны это выглядит так. Правая рука человека снимает носок, а левая ее удерживает. Сознание в левом полушарии не может понять, что происходит. Сам человек не догадывается, что левая рука мешает ему помимо его воли. По сути, все мы находимся в похожем положении. Когда мы колеблемся или сомневаемся, это именно такое состояние. Внутри нас есть другая часть, бессознательная, и она часто занимает позицию, противоположную сознанию. Страдание для человека естественно, это неизбежная часть жизни, но мы считаем страдание злом, а неопределенность – недостатком. Пытаясь насильно избавиться от страданий, начинаем жаждать абсолютной уверенности и в итоге абсолютизируем науку или религию. Расплата за перевернутый мир. Мы живем в обществе, рожденном разумом, но не осознаем этого. Незаметно забыли о теле, забыли о бессознательном, разрушили общность, даже не заметив. Думаем, будто нынешний порядок вещей существовал всегда. Корень множества бед, проблемы Аум Синрикё, чиновников во главе с Министерством иностранных дел, возможно, именно здесь. Конечно, нужно искать причины конкретных социальных проблем. Но мне кажется, никто не обсуждает фундамент, на котором все это возникает. Не только в Японии, Европе и Америке, похоже, во всем мире происходит такое переворачивание. Урбанизация приводит к феномену «все наоборот». Это началось со времен студенческих волнений, когда весь мир стал городским. Расцвела цивилизация на нефтяной энергии. Город не может прокормиться без энергии, а когда эта энергия стала доступна в виде дешевой нефти, урбанизация охватила весь мир. Главное последствие урбанизации – молодые люди, которые раньше начинали работать лет в 15, а то и раньше, теперь не идут сразу на работу, а получают возможность бездельничать в университете. Это и есть фундаментальная основа студенческих волнений. Впервые в истории у молодежи появился досуг. Иными словами, если раньше действовал принцип «не работаешь, не ешь», то теперь стало возможно есть, не работая. Бездомные – типичный пример такого существования. Бездомных порождают именно города. К бездомным относятся негативно, их даже избивают. Но если задуматься, для нас в детстве это должно было быть идеалом. Ведь они находятся в завидном положении, не работают, но едят. Послевоенные японцы работали, не покладая рук, именно потому, что мечтали достичь состояния «есть, не работая». Но вот прошло больше 50 лет после войны, и теперь по телевизору твердят о серьезной проблеме безработицы, при том, что никто не умирает с голоду. Если отстраниться и посмотреть со стороны, чистый абсурд. Мы считали идеалом «есть, не работая» и усердно трудились ради этого. И действительно, благодаря нашему труду экономика выросла, общество стало эффективнее. Мы построили такое богатое общество, что даже бездомные не голодают. Но теперь возмущаемся высоким уровнем безработицы. Полная бессмыслица. Если бы безработные голодали, это была бы проблема. Но бездомные живы-здоровы. Говорят, некоторые даже страдают от диабета. Люди моментально забывают. Довоенное поколение увидело бы, какие счастливчики спят в парках и под мостами. Я еще помню времена, когда в Китае есть не работая считалось идеалом. Кажется, будто вчера завидовали помещикам. Вот человек не работает, а ест. Абсурдность явлений, порожденных этим миром наоборот, особенно ярко проявляется в нашем отношении к бездомным.